Кристофер Ишервуд. «Фиалка Пратора». Читает Константин Корольков. Посвящается Рене Блан-Роуз. «Мистер Ишервуд?» «Слушаю». «Кристофер Ишервуд?» «Да, это я». «Знаете, мы вчера весь день не могли до вас дозвониться», — с легкой укоризной произнес голос на том конце провода. «Меня не было дома». «Не было дома?» Кажется, звонивший мне не поверил. — Да. — А, понятно. Задумчивая пауза. Затем с подозрением. — Странно. У вас постоянно было занято. — Простите, с кем имею честь? — рисковато поинтересовался я. — Империал Булдок. — Кто-кто? — Империал Булдок Пикчерс. Я звоню от имени мистера Чатсворта. К слову, вы не бывали в Блэкпуле в 1930 году? Вы что-то напутали. Я уже приготовился повесить трубку. Ни разу в жизни не бывал в Блэкпуле. Прелестно! Мой собеседник деловито хохотнул. Значит, вы и мюзикл под названием «Фиалка Пратора» не видели? Нет. При чем тут? Его сняли после трех показов. Однако мистеру Честворту нравится музыка и почти все песни. Кстати, ваш агент утверждает, что вы прямо-таки знаток Вены. Вены? Я ездил туда всего раз, и то на неделю. — Всего на неделю, — сварливо повторил голос. — Не может быть. Нам дали понять, что вы там жили. — Речь, наверное, шла о Берлине. — Ах, Берлин! Там ведь почти как в Вене. Мистеру Честворту нужен человек, понимающий европейцев. Вы же говорите по-немецки? — Это пригодилось бы, ведь режиссером у нас будет Фридрих Бергман из Вены. — А, сам Фридрих Бергман. — Не слыхал о таком. — Странно. Он тоже много поработал в Берлине. — Вы не работали там в сфере кино? Я никогда и нигде в кино не работал. — Как не работали? — испуганно спросили меня и тут же, оживившись, добавили. — Впрочем, неважно. Мистеру Честворту, по-моему, все равно. Он часто привлекает авторов без опыта в кинематографе. Я бы на вашем месте не волновался. — Послушайте, — перебил я, — с чего вы взяли, будто мне хоть сколько-нибудь интересно ваше предложение? — О, знаете, мистер Ишервуд, это уже, боюсь, вне моей компетенции, — затараторили в трубке. Уверен, мистер Кац все уладит с вашим агентом. Не сомневаюсь, мы с вами как-нибудь договоримся. Будем на связи. До свидания. Минуту, я... Трубку повесили. В некотором возмущении я, как дурачок, принялся давить на рычаг. Потом отыскал в справочнике номер Imperial Bulldog, набрал было его и тут же положил трубку. Вернулся в столовую. Мама с Ричардом, моим младшим братом, все еще сидели за столом. Я встал в дверном проеме, как ни в чем не бывало, закурил. — Это Стивен? — спросила мама. — Обычно она знает, когда нужно заговорить первой. — Нет. — я выдохнул облако густого дыма и хмуро взглянул на каминную полку, где тикали часы. — Киношники. — Киношники? — Ричард со звоном опустил чашку на блюдце. — О, Кристофер, это же здорово! Я нахмурился сильнее. Выдержав должную паузу, братец очень и очень осторожно поинтересовался. — Хотели, чтобы ты написал им сценарий? — Судя по всему, — скучающе протянул я. — О, Кристофер, это как увлекательно! О чем фильм? Или тебе нельзя говорить? — Я не спрашивал. — Ага, понятно. Когда приступаешь? — Никогда. Я отказался. — Отказался? О, жалость какая! — Вообще-то... — А что так? Мало денег предлагали? — О деньгах мы не говорили, — с намеком на укор ответил я Ричарду. — Ну да, конечно, это не твое дело. О таких вещах договаривается агент. Уж он-то знает, как выдавить заказчика досуха. «И много ты запросишь?» «Я же тебе сказал. Я отклонил предложение». Повисла еще пауза, после которой мама самым своим заботливым и беззаботным тоном произнесла. «Право слово. Фильмы нынче день ото дня становятся только глупее. Неудивительно, что путного писателя в кино никакими деньгами не заманишь». Я молчал, но хмурился уже не так сильно. «Думаю, через пару минут они перезвонят», — с надеждой произнес Ричард. «С какой стати?» «Должно быть, ты нужен им позарез». Иначе стали бы они звонить в такую рань. К тому же киношники отказов не принимают, так ведь? — Поди звонят уже следующему в списке кандидатов, — фальшиво зевнул я. — Ладно, пойду, что ли? Домучаю 11 главу. — Умеешь же ты сохранить хладнокровие в любой ситуации, восхищенный с полным отсутствием софоклого сарказма, — похвалил меня Ричард. — Я бы на твоем месте так переволновался, что до конца дня не сумел бы выжать из себя и слова. «Увидимся», — пробормотал я, снова зевая и потягиваясь. Однако у двери на меня напала такая нерешительность, что я застыл, глядя на сервант. Потеребил ключик в замке на ящике с ложками, закрыл его, открыл, закрыл, высморкался. «Еще чаю?» — предложила мама с легкой улыбкой, глядя на мое представление. «О, не отказывайся, Кристофер, он еще совсем не остыл». Не говоря ни слова, я вернулся за стул. Утренняя газета так и лежала там, где я бросил ее полчаса назад, смятая, безвольная, будто из нее кровью утекли все новости. По-прежнему муссировали тему выхода Германии из Лиги наций. Какой-то эксперт предсказывал, что где-то в следующем году, когда линия Манжино станет неуязвимой, Гитлеру нанесут превентивный удар. Линия Манжино, названная так в честь военного министра Андре Манжино, 1877-1932, линия французских укреплений на границе с Германией. Геббельс предупредил германский народ, что на выборах 12 ноября будет всего два пункта – «за» и «за». 12 ноября 1933 года в Германии состоялись парламентские выборы. После запрета на деятельность любых партий, кроме НСДАП, у голосующих попросту не оставалось альтернативы. Губернатор Кентукки Руби Лафун присвоил Мэй Уэст звание полковника. Мэй Уэст, 1893-1980, скандально известная американская актриса, сценарист и драматург. За ярко выраженную сексуальную и гомосексуальную тематику ее пьесы неоднократно подвергались жестокой критике и снимались с показа. Дантист кузины Эдит, сообщила мама, передавая мне чашку, похоже, не сомневается, что Гитлер скоро нападет на Австрию. «Серьезно?» Я как-то вдруг повеселел и, сделав большой глоток, откинулся на спинку стула. «Право, у дантистов такие источники сведений, каких больше ни у кого нет, вот только я в своем неведении не возьму в толк. Каким образом?» И меня понесло. Мама подливала чаю Ричарду и себе. Словно разыгрывая пантомим, они с улыбками передавали друг другу молоко и сахар, а потом сидели с комфортом, откинувшись на спинке. Не дать не взять завсегдатай ресторана при первых нотах любимой мелодии. Через 10 минут я разгромил все возможные аргументы, которых стоило ожидать от дантиста, и еще многих тех, которых не стоило. В ход пошли мои любимые словечки — гауляйтер, солидарность, демарш, диалектичный, гляйшлахтунг, от немецкого «гляйх одинаковый», «шлахтунг» — включение, проводимая в НСДАП политика насильственного вовлечения в идеологию нацистов, искоренение выбора и инакомыслия, инфильтрация, аншлюз, реализм, транш, партиец. Затем, закурив еще сигарету и переведя дух, я вкратце принялся рассказывать историю национал-социализма после пивного путча. Пивной путч, предпринятая Гитлером попытка государственного переворота 8-9 ноября 1923 года в Мюнхене. Зазвонил телефон. «Вот ведь докучливая штуковина», — мягко посетовал Ричард. «Вечно звонит, когда ты рассказываешь что-нибудь интересное. Не отвечай, скоро им надоест». Однако я уже вскочил с места, едва не опрокинув стул, и выбежал в коридор. «Алло!» — запыхавшись, произнес я в трубку. Ответа не было. Лишь кто-то горячо с кем-то спорил на фоне музыки по радио. «Алло!» — повторил я. Голоса зазвучали еще тише. «Алло!» — уже кричал я. На этот раз меня услышали. Трубку накрыли ладонью, окончательно глуша голоса и музыку. «Ну и черт с вами!» Ладонь убрали. «Идиотизм!» — пророкотал мужской голос с сильным иностранным акцентом. «Словами не выразишь!» «Алло!» — закричал я. «Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Подождите!» Отрывисто, будто назойливого ребенка, попросил иностранец. «Черта с два я стану ждать!» Прозвучало так глупо, что я сам расхохотался. С трубки на том конце снова убрали ладонь, и в микрофон водой из-за прорванной плотины хлынули голоса и музыка. «Да как громко!» «Алло!» — быстро и нетерпеливо заговорил иностранец. «Алло, алло!» «Алло!» «Алло! Это доктор Бергман!» «Доброе утро, доктор Бергман!» «Да? Доброе утро!» «Алло! Алло! Я бы хотел поговорить с мистером Ишервудом. Немедленно, если позволите!» «Слушаю!» «Мистер Кристофер Ишервуд!» Очень осторожно, как будто читая из бумаги, протянул доктор Бергман. «Да, это я!» «Я-я!» «Да-да, по-немецки!» Терпение Бергмана достигло предела. «Я бы хотел лично поговорить с мистером Ишервудом. Позовите его, будьте добры». «Кристофер Ишервуд, это я», — ответил я на немецком. «С вами только я и говорил». «Ах, так это вы, мистер Ишервуд. Чудесно! Что же вы сразу не сказали? И вы знаете мой язык? Браво! Endlich ein vernünftiger Mensch. Наконец, хоть один разумный человек. Вы не представляете, как я рад вас слышать. Скажите, дружище, можете вы ко мне приехать прямо сейчас?» «Сегодня, хотите сказать?» — насторожился я. «Нет, сейчас. Как можно немедленнее. Сей же миг». «У меня жутко занятое утро», — попробовал отговориться я, однако доктор Бергман перебил меня, страдальчески вздохнув. «Какая глупая затея! Просто ужас! Я сдаюсь!» Впрочем, после обеда я бы, пожалуй... Бергман как будто не слышал. «Безнадежно», — пробормотал он. «Я совершенно один в этом проклятом идиотском городе. Никто ни слова не понимает. Ужас! Ничего не поделаешь!» «А вы бы не могли, — предложил я, — приехать ко мне». «Нет-нет, ничего не поделаешь, забудьте. Это все чересчур сложно. Щойслих. Отвратительно». Повисла пауза. Я в напряжении закусил губу и стал обдумывать главу 11. Решимость постепенно таяла. «Да будь он проклят!» «Где вы живете?» — без энтузиазма спросил я. Бергман там кому-то обернулся и воинственно проревел. «Где я живу?» Я не расслышал, что ему ответили. Сам Бергман прорычал. «Ни слова не понимаю. Вот сами ему и скажите». «Алло, сэр!» — уверенно заговорил со мной Кокни. Кокни — один из известнейших лондонских диалектов, характерный для представителей средних и низших слоев города, известен главным образом за счет неверного произношения и рифмованного сленга. «Мы в отеле, у Кавана, что в Бишопсгейте, сразу через улицу от станции метро. Не промахнетесь». «Благодарю», — ответил я. «Скоро буду. Досв...» Бергман торопливо заговорил. «Момент, момент!» После непродолжительной, но яростной борьбы он, похоже, вновь завладел трубкой. «Скажите, друг мой, когда вы будете?» «О, примерно через час». «Час? Это слишком долго. На чем вы едете?» «На метро». «Не лучше ли взять такси?» «Нет», — решительно возразил я, прикинув стоимость поездки от Кингстона до станции Ливерпуль-стрит. «Не лучше». «Почему же?» «Так даже медленнее, чем на подземке. Но знаете, пробки на дорогах». «Ах, пробки! Просто ужас!» Снова послышался глубокий-глубокий хриплый вздох. Точно кит приготовился нырнуть в пучину океана. «Не волнуйтесь», — попытался я ободрить Бергмана. Разубедив его насчет такси, я к нему даже потеплел. «Очень скоро буду у вас». Бергман слабо застонал. Он явно не поверил мне. «Прощайте, друг мой!» «Ауф Фидерзейн! Или нет? Так пока нельзя сказать? Мы же с вами еще не виделись». Буквально формула «Ауф Фидерзейн» означает «увидимся снова». Однако он успел повесить трубку. «Что, снова киношники?» — спросил Ричард, когда я вернулся в столу. «Нет, то есть да, в некотором смысле. Потом расскажу. Сейчас надо бежать. О, мамочка, я, наверное, слегка опоздаю к обеду». Само собой, отель у Кавана не располагался через улицу от станции метро. Вообще, если вас заверяют, мол, что-то стоит сразу через дорогу от станции метро, знайте, это не так. К отелю я прибыл в дурном расположении духа. Мне дважды неверно указали дорогу, один раз меня чуть не сбил автобус, а еще я запыхался. Так хотелось встретить Бергмана достойно, но всю дорогу от подземки пришлось бежать. Заведение было довольно небольшим. У двери стоял носильщик, должно быть, нарочно ждал. «Мистер Ишервуд? Верно? То-то доктор будет рад. Он сильно недоволен. Из-за какой-то ошибки приехал на день раньше условленного. В порту его никто не встретил, были какие-то проблемы с паспортом и на таможне. Да еще он потерял чемодан, обычная кутерьма. Порой такое случается». «Где он сейчас, наверху?» «Нет, сэр. Только что выбежал за сигаретами. Наши ему не нравятся. Видно, если привык к континентальному табачку, другой не нужен. У него вкус мягче». «Хорошо, я подожду». «Позвольте совет. Лучше идите за доктором. Сами знаете, каково у нас иностранцев. Средь бела дня на Трафальгарской площади теряются. Не то чтобы мы на их месте вели бы себя ловчее. Уже не знаю, что и думать. Доктора минут 20 как нет. В какую сторону он пошел?» «Третий дом за углом налево. Не промахнетесь». «А как я узнаю доктора Бергмана?» «О, сэр!» — задором ответил носильщик. «Его ни с кем не спутаешь». Девушка в табачной лавке оказалась не менее словоохотливой. Не пришлось даже описывать доктора Бергмана, его визит и без того произвел на нее сильное впечатление. «Тот еще чудак, хихикая», — сказала она. «Спросил, каково мне целый день тут торчать, а я ему даже не думала, времени нет. Потом мы разговорились о снах». Бергман поведал о неком заграничном докторе, утверждавшем, что в снах заложен совершенно неожиданный смысл. Преподнес он это как великое научное открытие, чем сильно позабавил девушку, уронив себя в ее глазах. Она-то про сны знала давно. От тетки ей достался сонник царицы Савской, который составили еще, когда тот доктор на свет не родился. «Представляете, сосиски снятся к ссоре. Если только вы их не едите, тогда сон к любви или доброму здравию, так же, как и чихание или грибы. Мне на днях приснилось, будто я снимаю чулки, а на следующее утро брат перевел мне почтой 5 фунтов и 6 шиллингов. Сны, конечно, не всегда вот так сбываются. Бывает, что и не сразу». Тут я, наконец, сумел перебить ее, спросив, в какую сторону ушел Бергман. Девушка ответила, что ему захотелось купить журнал или еще какого чтива, и она отправила его к Митчеллу. «Это в конце улицы, там сразу увидишь». «Вы бы отнесли ему сигареты», — добавила она. «Он их на прилавке забыл». У Митчелла тоже запомнили иностранного господина, но уже не в таком хорошем свете. Тут он успел набедокурить. Бергман попросил New World Stage и пришел в сильное негодование, когда парнишка-продавец, решив, что это театральный журнал, принес не то Stage, не то Era. Я живо представил, как Бергман стонет. «Безнадежно, ничего не поделаешь», снисходя потом до объяснений, дескать, New World Stage — это немецкий журнал о политике. Парнишка посоветовал ему заглянуть в привокзальную книжную лавку. Я совершенно вышел из себя. Дело все больше напоминало погоню, и я точно гончая несся по следу. Однако только в книжной лавке ощутил себя полным глупцом. Продавцы там были слишком заняты и не запомнили никого с иностранным акцентом. За последние полчаса к ним таких заглянуло несколько человек. Я ошалело огляделся по сторонам, обратился к двум похожим с виду незнакомцам, нарвавшись в ответ на подозрительные оскорбленные взгляды, и поспешил назад в отель. Носильщик снова меня ждал. «Не повезло, сэр!» — он обращался ко мне, как сочувствующий болельщик к последнему в забеге с препятствиями. «Вы о чем? Бергман так и не вернулся?» «Вернулся и снова ушел, через минуту, как вы убежали». «Где он?» — спрашивает. «Совсем как вы». Потом ему позвонили, господин со студии. Мы ему все утро дозвониться пытались. И вот он попросил доктора приехать как можно быстрее. Я говорил, что вы сейчас вернетесь, но доктор и слушать не стал. Он такой, сэр, само нетерпение. Я его в такси и посадил. Он не оставил мне записки? Оставил, сэр. Вы должны встретиться с ними в кафе «Рояль» ровно в час. Да будь я проклят! Я прошел вестибюль, сел в кресло и утер пот со лба. Что ж, ладно. Кем они себя возомнили? Будет мне наука. Однако я решил точно, от меня они и слова не дождутся. Только если не придут ко мне сами и не просидят у порога весь день. Я нашел их в гриль-зале. Явился на 10 минут позже, слегка потешив уязвленное тщеславие. Метрдотель знал мистера Четсворда и указал, где его найти. Я же присмотрелся к нему с расстояния, не спеша подходить к столику. Спиной ко мне сидел обладатель взъерошенной седой шевелюры, а напротив него мордатый блондин с жиденькими прилизанными волосами, в очках с толстой роговой оправой. Седой напряженно подался вперед, тогда как мордатый, душа нараспашку, откинулся на спинку стола. «Между нами», — разглагольствовал он, — «у них один недостаток. Нет savoir-vivre, манер». Взгляд его бледных, увеличенных очками глаз блуждал по залу. Без удивления он задержался на мне. «А вот и мистер Ишервуд. Рад видеть. Вы двое, полагаю, еще не знакомы?» Сказав это, мордатый остался сидеть, зато Бергман с поразительной живостью вскочил из-за столика. «Не дать не взять клоун на представление». «Грустный клоун», — отметил я про себя, и, пожимая Бергману руку, не сдержал улыбки. «Мне показалось, что представлять нас друг другу излишне. Бывает, встретишь человека, и оказывается, что давно его знаешь. Разумеется, мы с Бергманом знали друг друга. Сам он, его голос, черты были несущественны, а вот его лицо я знал. Это было лицо политической ситуации, целой эпохи, лицо Центральной Европы. Уверен, Бергман понимал, что происходит у меня в голове. «Как поживаете, сэр?» Он с легкой иронией выделил последнее слово. Мы некоторое время постояли, приглядываясь друг к другу. «Присаживайтесь», — великодушно пригласил мистер Четсворт. Затем он поднял голос. «Гарсон, ля карт пур монсеньор». «Официант, меню господину». Посетители на нас обернулись. «Советую взять турнедо шассор, турнедо поохотничье», — добавил он. «Я же выбрал соль бон фем, филе морского языка по-домашнему, которое мне, в общем-то, не нравится, просто оно первым попалось на глаза. Да и я был решительно настроен доказать Четсворту, что решаю за себя сам». Он успел заказать шампанское. «До вечера ничего другого не пейте». Четсворт поведал, что в Сохо есть погребок, где он хранит личные запасы кларета. «Прикупил неделю назад на аукционе 6 дюжин. Поспорил с дворецким, что найду нечто получше того, что было у нас. Он у меня чертовски хорош, негодник такой, но тут был вынужден признать мою правоту». Бергман чуть слышно хмыкнул. Под его пристальнейшим взглядом любой смутился бы и смолк, но Четсворт продолжал неспешно есть, сопровождая каждый кусочек новым откровением. Бергман же, проглотив мясо с каким-то остервенелым нетерпением, закурил. Зажатая в его крепких волосатых пальцах без колец сигарета, обвиняющим указательным перстом смотрела точно в грудь Четсворту. Невероятно крупная голова Бергмана была словно высечена из гранита. В ней я видел бюст римского императора с темными глазами старого лихача. Тесный, тускло-коричневый костюм Бергману не шел. Воротник рубашки душил, неровно повязанный галстук сбился на бок. Краем глаза я разглядывал большой и крепкий подбородок, угрюмо сжатые в линию губы, резкие морщины, идущие вниз от царственного носа, буйные черные волосы в ноздрях. У Бергмана было лицо императора, а вот глаза... Глаза принадлежали его рабу, рабу, который с насмешкой повинуется, следит, шутит и осуждает непонимающего господина. Раба, на которого господин всецело полагается в развлечениях, руководстве и проявлении власти. Раба, что пишет басни о зверях и людях. От вина Четсворт плавно, как бы невзначай, перешел к Ривьере. Спросил у Бергмана, не бывал ли тот в Монте-Карло. Бергман отрицательно хмыкнул. «Охотно вам признаюсь, — сказал Четсворт, — что Монте — родина души моей. Канны мне всегда были безразличны. А у Монте есть je ne sais quoi, что-то этакое, нечто уникальное. У меня пунктик — каждую зиму приезжать туда дней на 10. Дела не дела, срываюсь и еду. Если бы не отдых в Монте, проклятые туманы, морось Лондона меня доконали бы. Месяц гриппа, если не хуже. Да я, черт возьми, студии услугу оказываю. Так им и говорю». «Гарсон!» Четсворт сделал паузу, чтобы заказать, не спросив нас, креп Сюзетта и признался, что он на самом деле вовсе не игрок. «Мне хватает азарта и риска в киноиндустрии, а рулетка — забава для дурачков. Пусть сосунки да старухи в нее играют. Хотя Шмен де Фер мне нравится, в том году пару тысяч в нее просадил. Шмен де Фер или Шеми, вариант Бакара, карточная игра, где исход порой решают не навыки игрока, а удача. А вот моя супруга предпочитает бридж. Чертовски, говорю я ей, ограничено. Мне стало любопытно, хватает ли Бергману познаний в английском, чтобы поспевать за мыслью Четсворта. Выражение его лица становилось все более и более загадочным. Похоже, и Четсворт это заметил, он начал сомневаться в своей аудитории. Попробовал зайти с другой стороны, похвалив метрдотелю Креп Сюзет. «Мои комплименты Альфонсу, и передайте ему, что он превзошел себя». Метрдотель низко поклонился. Видимо, знал, как вести себя с Четсвортом. «Ради вас, месье, мы всегда рады постараться. Вы большой знаток и ценитель». Четсворт прямо просиял. «Жена все пеняет мне, называет красным. А я вот не могу удержаться. С души воротит от того, как обращаются с обслугой. Никакого внимания, особенно к шоферам, будто они не люди вовсе. У наших снобов люди дохнут на работе, встают ни свет ни заря, собственной душой не владеют. Я себе такого позволить не могу». Держу трех шоферов. Двое возят меня днем, третий ночью. Жена всю плешь проела. Говорит, уволь кого-нибудь. Я ей либо у нас работают все трое, либо садись за руль сама. Уж она-то не сядет. Женщины чертовски дурные водители, но моя хотя бы это признает. Подали кофе. И Четсворт достал внушительный чехол удивительной работы, отделанный красным софьяном размером с карманную Библию. Внутри лежали сигары. «Каждый, — сообщил Четсворт, — стоит 5 фунтов и 6 пенсов». Я отказался, зато Берман угостился, прикурив с невероятно мрачной и хмурой физиономией. «Стоит к ним пристраститься, и больше ничего другого курить не станете», — заверил нас Четсворт, а потом снисходительно добавил. «Завтра пришлю вам коробочку». До этого образ Четсворда казался мне неполным, зато сейчас, попыхивая сигарой, он словно вырос. В бледных глазах зажегся пророческий огонек. «Уже много лет у меня одна великая цель. Вы будете смеяться, как и все. Говорят, я чокнутый. Мне все равно». Он сделал паузу, а после торжественно произнес. «Тоска с Гарбо». Грета Гарбо, псевдоним американской актрисы шведского происхождения Грета Лависы Гюставсон, 1905-1990. Одной из немногих, кто успешно перешел из немого в звуковое кино. Берман бросил на меня быстрый загадочный взгляд, затем выдохнул с такой силой, что голову Четсворта окутало облаком смешанного дыма. Видимо, такой реакции Четсворт и добивался, потому как вид у него был очень довольный. «Без музыки, конечно же. Я бы сделал все совершенно просто». Он снова замолчал, видимо, ожидая наших возражений, но мы молчали. «Это одна из величайших историй, просто люди ее не понимают. Боже, она величественна!» Еще одна многозначительная пауза. «Знаете, кого я хочу в сценаристы?» Судя по тону, Четсворт готовился нас оглушить. Тишина. «Сомерсета Моэма». Полнейшая тишина, нарушаемая пыхтением Бергмана. Четсворт откинулся на спинку и, будто вынося ультиматум, произнес: «Не заполучу Моэма, брошу затею к черту». Я хотел было спросить, уже обращались к нему, но вопрос показался мне неуместным. Под серьезным взглядом Четсворта я выдавил слабую нервную улыбочку. Она ему, впрочем, понравилась. Видимо, он истолковал ее как-то по-своему и неожиданно ответил мне своей довольной улыбкой. «Уверен, я знаю мысли Ишервуда», — заявил Четсворт. «И он тоже прав, черт побери. Признаю, я несносный интеллектуальный сноб». Бергман резко поднял на меня взгляд. «Ну вот», — подумал я, — «наконец-то он заговорит». Черные глаза сверкнули, губы изогнулись, формируя слово, а руки уже обрисовали жест, как вдруг Четсворт произнес: «Привет, Санди». Я обернулся и не поверил глазам. Возле столика стоял Эшмидт. Эшмидт, который за 10 лет остался практически прежним, все тот же красавчик-шатен, не изменивший вкусу к повседневной моде, в изящной спортивной куртке, шелковом пуловере и фланелевых брюках. «Сэнди — наш редактор», — принялся представлять его Бергману Четсворт, упорный как мул, и Шекспира перепишет, если ему не понравится. Эшмидт покошачьи улыбнулся. «Привет, Эйшервуд», — тихо и весело произнес он. Мы встретились взглядами. «Так и хотелось спросить, ты-то здесь за каким чертом?» Я ведь и правда сильно поразился. «Эшмидт — поэт. Эшмидт — звезда общества Марлоу. Общество Марлоу основано в 1907 году театральный клуб для студентов Кембриджа, назван в честь Кристофера Марлоу, современника и менее известного коллеги Шекспира, отсюда репертуар клуба, относительно неизвестные исторические спектакли». Он явно сообразил, о чем я думаю, однако своими ясными, золотистыми глазами смотрел на меня с усмешкой, как ни в чем не бывало. «Вы давно знакомы?» — спросил Четсворт. «В Кембридже учились», — коротко ответил я, продолжая с вызовом глядеть на Эшмидта. «В Кембридже, говорите?» — впечатленный повторил Четсворт. «Мои акции явно взлетели на несколько пунктов. Взглядом я как бы призывал Эшмидта, но опровергни». Однако он лишь улыбался. «Время возвращаться на студию», — вздохнул Четсворт, поднимаясь из-за стола и разминая ноги. «Доктор Бергман поедет с нами, Сэнди. Поставишь ему тот фильм с Розмари Ли? Хорошо? Как он, чтоб его?» «Луна над Монако», — ответил Эшмидт таким тоном, каким иной человек запросто произносит Гамлет. Бергман с глухим, трагичным стоном встал. «Работа так себе», — весело сказал ему Четсворт. «Зато увидите актрису в деле». Мы направились к двери. Довольный и дородный Четсворт, высокий, стройный, словно кипарис, Эшмидт, а между ними массивный и приземистый Бергман. Я же плелся в хвосте, ощущая себя лишним. Четсворт властным жестом отослал гардеробщика прочь и сам помог Бергману надеть пальто. Со стороны казалось, будто он одевает римскую статую. Шляпа Бергмана напоминала дурную шутку. Маленькая, она нелепо сидела на макушке в копне седых кудрей, а лицо Бергмана угрюмо выпирало из-под нее, словно лик несложенного и осмеянного толпой императора. Эшмидт, конечно же, не носил ни шляпы, ни пальто. При себе он имел только идеально сложенный зонт. На улице ждал Роллс-Ройс Четсворда с шофером. Машина в светло-серых тонах, в мазь свободной, ладно скроенной одежде хозяина. «Сегодня лучше хорошенько выспаться, Ишервуд», — милостиво посоветовал мне Четсворт. «Мы загоняем вас в хвост и гриву». Эшмидт молча с улыбкой забрался в машину следом за ним. Бергман задержался. Пожимая мне руку, он невероятно тепло и очаровательно улыбнулся. «До свидания, мистер Ишервуд», — произнес он по-немецки, стоя ко мне чуть не вплотную. «Я позвоню утром». Его взгляд был глубок и ласков. «Уверен, нам понравится работать вместе. Вы и сам уже знаете, я перед вами совершенно открыт. Мы с вами, как двое женатых мужчин, что встретились в борделе».